Глава 4, в которой Пауль Гульди пробует крови первый раз. Война. Всю свою безусую юность я мечтал оказаться в армии, а значит, рано или поздно на войне. И вот теперь я нахожусь в рядах наступающей армии. Ничего приятного, хотя некоторое время все было тихо и мирно, насколько это вообще возможно. То есть до поры непосредственно меня никто не пытался убить, и мне никого убивать не приходилось. Мечталось и грезилось, конечно, совсем о другом. Геройский подвиг, всеобщая любовь и уважение, отвага, самопожертвование, патриотизм и любовь к родине, гражданский долг, стремительная атака. Вот примерный список понятий, с которыми я ассоциировал это недоброе, гавкающее слово «война». Недоброго оказалось гораздо больше, чем я мог себе представить, при том, что я историк, хоть и недоучка, и много-много читал о настоящей войне. Оно, конечно, представлял я себя совсем в другой армии, но если быть честным самим с собой до конца, какая разница? Лететь в межзвездном мраке на огромном крейсере и гвоздить по мирным городам ничего не ожидающих планет ракетами с плазменными БЧ, или вот так пешком наматывать мили и своими руками грабить и лишать жизни незнакомых и тебе ничего плохого не сделавших людей. Второе, по-моему, выходило честнее. Что приятнее, или лучше сказать, не так ужасно, гореть заживо в штурмовике с заклинившей катапультой, мечтая только о том, чтобы рванул маршевый реактор, положив конец боли и страху, или получить в живот полметра ржавого железа, дрожать от ужаса, вжавшись в землю, глядя, как истребители заходят для атаки, чтобы пустить тебя в распыл зарядом позитронной антиматерии, или оказаться под копытами и жадными до крови копьями чужой конницы. Трудный выбор. В любом случае, не очень здорово. Прямо скажем, на любителя. Если рассуждать с точки зрения этики, а последнее время я оказался весьма склонен к самокопанию, видимо, обстановка настраивала «моя война» человечнее, что ли, если так вообще можно сказать. По крайней мере, никто из моих нынешних коллег не мог погубить нажатием кнопки несколько тысяч человек. А если уж припрет погубить кого-то, жертве придется взглянуть в глаза, услышать последний ее вздох и ощутить последний трепет уходящей жизни. Такая перспектива заочно накладывала персональную ответственность за содеянное именно на тебя. Нельзя ведь сказать, что это не я убиваю, а алебарда или, скажем, пика. Хотя и здесь начали буйно цвести целые заросли прежде незнакомых для этого мира слепых орудий войны, вроде пушек и мушкетов. Когда-то мы тоже прошли этот путь, и, учитывая молодую свирепую страсть новой цивилизации, скоро, очень скоро они улучшат их, усовершенствуют. А там, глядишь, выйдут и на межзвездные трассы. Вот поэтому мудрые наши повелители и рассылали наблюдателей по планетам, погруженным в счастливые пучины архаики. Если отжать прекраснодушную розовую водичку из общих положений, делалось это для того, чтобы точно представлять, чего именно ждать от молодых дикарей, если они из этих пучин вынырнут. Ведь для овладения космическими технологиями требуется смешной срок, а вот чтобы перестать быть дикарями, иногда и 100 тысяч лет цивилизации не хватит. Моя родина, во всяком случае, хоть и гордилась респектабельным да нельзя обличием, но, говоря честно, была весьма беспокойным звездным соседом. В смысле, весьма далеким от счастливого созерцательного гомеостаза. Вояки наши кичились постоянно обновляющимися коллекциями нашивок за боевые вылеты, штурмовые атаки и ранения. Откуда бы им взяться в мирном космосе? Огневые списки убыли личного состава никогда не отличались стабильностью, становясь все длиннее. А рейдеры дальней разведки рвали неподатливую материю пространства в самых отдаленных уголках галактики. Кто бы назвал наши рейдеры мирными кораблями, а? Таких глупостей я не слыхал даже на центральном канале государственного вещания. Кстати, интересно, местные, оказывается, уже дали название нашему общему космическому дому, понятия не имея, что говорят о галактике. Видимый в ясную ночь блестящий рукав огромного спиралевидного скопления звезд, на окраинах которого и ютилась эта неприметная планетка, здесь назывался Млечным Путем. Метка. В самом деле, мириады светил, ленты, пересекавшие небосвод с заходом солнца, здорово походили на разлитое неведомым шалуном молоко. Яркое, серебристо-белое молоко на черной скатерти небес. Если бы они только знали, если бы могли хотя бы вообразить, как прекрасен и как грозен этот пейзаж, если прорвать жалкую кожуру атмосферы и уйти на пару миллионов километров от плоскости планетной системы. Тем не менее, звезды здесь любят. Они манят людей, которые мечтают летать подобно птицам. Даже самые грубые и неотесанные солдафоны, с которыми я имею удовольствие общаться, нет-нет, да и поднимут глаза к небосводу. И во взгляде тогда нетрудно прочитать, что место этого Курта Адольфа Генриха именно там, среди звезд. А ведь симптом недвусмысленный. Надо бы не забыть записать в отчет. Ну а что это я все о звездах, о галактике, о рейдерах наших доблестных? Они вон а где, высоко. А я простой солдат, и я здесь. Попираю задницей зеленую травку красивой и теплой итальянской земли. И мне очень хреново. Прямо-таки словами не передать, как аж душу выворачивает. Содержимое желудка вывернуло немного раньше, и тоже основательно. Я первый раз в жизни убил человека. Самым приземленным, честным, воспетым мною несколькими строками ранее, самым что ни на есть персональным способом, со всей личной ответственностью. И ответственность эта меня беспощадно мучает. И будет мучить, наверное, все отпущенное мне время. Дело в том, что я убил не простого человека. Я убил женщину. Зарезал. Так получилось. Я, можно сказать, вовсе и не виноват, но мне от этого не легче. Случилось это так. Мы попали в засаду в деревне, куда шли на постой. Мы — это рота Курта Вассера и рота Полуспис, которой командовал эльзасский дворянин Марк де Ляги. 117 человек ландскнехтов и 65 легкой конницы. Примечание. Полусписа, буквально полупика. Так назывались отряды легкой конницы. Они вооружались облегченными копьями или пиками, что и дало им название, отличающее от тяжелой конницы с рыцарскими копьями. Как правило, полусписсы не носили полные доспехи и никогда не использовали конские латы. Общая тактика боя при этом оставалась рыцарской. Эту страшную силу отрядили на разведку. Чем мы и занимались на протяжении последних трех суток? Только разведкой. Мы никого не грабили, не насиловали женщин, не убивали крестьян. Словом, по меркам армии на чужой земле вели себя очень пристойно. Даже на постое за еду платили. По твердым ценам, которые, правда, устанавливали войсковые интенданты, то есть очень далеким от справедливых. В основном местные были и этому несказанно рады, так как прекрасно знали, что мы могли бы делать и что мы могли бы себе позволить. Они хорошо помнили бесконечные походы, прокатывавшиеся по этой измученной земле уже два поколения без перерыва, и хорошо представляли, на что способна наемная солдатня, которой давно не платили жалования или которой приказано устрашать население. Или не приказано, достаточно молчаливого согласия начальства. В данный момент вся наша армия дисциплины не нарушала и шла в образцово-показательном порядке. Во-первых, и в самых главных, нам регулярно платили звонкой монетой. Никаких долговых расписок. И очень прилично кормили. От этого солдаты охотно подчинялись приказам. А приказы, это во-вторых, были недвусмысленны. Никаких грабежей, насилия и мародерства. Мы идем по императорской земле, то есть по нашей земле. И крестьяне эти, и горожане, и дворянчики мелкие, все суть подданные Божьей милостью императора Карла V. А значит, всякое насилие будет караться смертью через повешение или, в самом легком случае, побиванием розгами. Так мы и двигались. Не чиня безобразий, хотя руки у многих чесались. Крестьяне с тревогой слушали, как по улицам сел и деревень шли нескончаемые ряды солдат, распевавших свои веселые грозные песни, которым согласно вторили барабаны и флейты. «В небе над пустошью взвились знамена, плещут по ветру они тут и там. В небе над пустошью крики и стоны, ветер несет к деревенским домам. Ландскнехты к вам идут, крестьянин, жди беды. Ландскнехты приносят смерть и страдания, палят и жгут, ничего им не жаль. Там, где они лишь плач и рыдания, всюду от них только горе-печаль. Добро скорее скрой, ландскнехт несет разбой». Все убегают, завидя ландскнехта. Жены детей он злодей не щадит. Многие света уже не увидят. В небе над пустошью ветер скорбит. Земля издала стон. Здесь смерть взошла на трон. Примечание. Здесь и далее перевод ландскнехтских песен Лазнева. Так или примерно так пели ландскнехты, но дальше вокальных упражнений дело не шло. Добро и сама жизнь аборигенов оставались нетронутыми. Встретились с испанцами. Их вел знаменитый воин и проницательный военачальник, маркиз Пискара. С ним же пришел и военный чин из Рима, Просперо Колонна. Армии объединились и пошли на юго-запад, покорные воле императора, который внял испуганным попискиванием миланцев, придавленных железной дланью Франциска I и его венецианских и швейцарских союзников. Кроме самих миланцев, в провинции стояли имперские гарнизоны, а их бросать на произвол судьбы было никак нельзя. Бог с ним, что сограждане. Это чувство, насколько я успел понять, было здесь мало знакомо и не в большой части. А вот то, что это солдаты, члены одной корпорации, меняло дело в корне. Солидарность на уровне гильдии была на высоте. Сильнее, чем в иной стране среди единокровных родственников. То есть ландскнехты запросто могли передраться друг с другом, но при любой угрозе извне тут же сплачивались и ощетинивались во все стороны не хуже южного дикобраза или местного ежа. Обижать нас, ландскнехтов, могли только такие же ландскнехты. А с мнением солдат приходилось считаться даже императору, ведь мы были его руками в большой игре, которая называется политикой. Пойти-то мы пошли, да вот французов никак не могли отыскать. Все знали, что они рядом, но где именно? Вопрос. Полководец кайзера Франца от де Фуа виконт Лотрек искусно маневрировал, не давая нам поймать себя за хвост. Он ждал, что у наших полководцев кончатся деньги, и ландскнехты сами разойдутся по домам, по пути натворив немало бед, возмещая недостачу в жаловании, разозлив и отвратив от императора жителей Милана и окрестностей. Это с одной стороны. С другой стороны, Лотрек сам мог остаться с тощим кошельком, а швейцарцы были требовательны к золоту ничуть не меньше ландскнехтов. И Милан, хочешь не хочешь, надо было отбивать, восстанавливая подорванный престиж французской короны. И еще, швейцарцы рвались поквитаться с ландскнехтами, а опытный полководец обязан пользоваться такими моментами. Боевой дух, подогреваемый личной ненавистью, бывает сильнее любого оружия, любой выгодной позиции и маневра. В таком состоянии солдаты делают чудеса, тем более, когда речь идет о швейцарцах, для которых честь Райслауфера была превыше всего. Примечание. Корпоративная честь солдат 15-16 веков была весьма близка к понятию чести рыцарской классического средневековья. Собственно, понятие чести тогда было синонимично понятию славы. То есть нечто, что необходимо добывать и постоянно поддерживать. Честь ландскнехта или швейцарского Райслауфера отличалась тем, что не была персонифицированной, а распространялась на всю корпорацию. Отдельный же солдат гордился принадлежностью к большой воинской семье. То же самое можно было сказать и про нас. Ненависть к швейцарцам накалила войско, как ядро накаляют в жаровне перед выстрелом из пушки. Выстрелом можно было бы считать решительное столкновение, битву, которой обе стороны страстно желали, по крайней мере на уровне рядового состава. Полководцы, естественно, не испытывали такого энтузиазма относительно возможного побоища. Даже наш главнокомандующий, будучи фанатичным ландскнехтом, говаривал не раз: «Дай мне, Боже, 100 лет войны и ни одного сражения». Ведь в сражении можно было быстро потерять все. И победу, и жизнь, несмотря на, казалось бы, выгодные условия. А победа вовсе не гарантировала выигрыш войны или хотя бы кампании. Риск был огромен при весьма смутных перспективах выгоды. Тем не менее, командование осознавало необходимость решительной развязки. Но до поры не торопило ее. Естественно, это я о французах. Наши вожди, и Фрунцберг, и Пискара, в этот миг стремились к бою, ведь враг уже ходил по имперской территории. Но вот враг пока ускользал, выискивая удобные условия и выжидая подходящий момент. А нам что оставалось? Конечно, маневр и разведка. Вот и слали во все концы лазутчиков, дозоры и дальние разъезды. И наказ был один — глядеть в оба, слушать во все уши, не вступать и не поддаваться. Само собой, в боевой контакт и на провокации. Кто первый вскроет положение и маневр французов — награда, деньги, золото и всеобщая любовь, конечно. Здешние военные не догадались еще, что маленький латунный кругляшок или, скажем, звездочка могут здорово удешевить процесс награждения. Солдаты рвались бы получить эти копеечные знаки, чтобы иметь, так сказать, зримый, четко определяемый количественный показатель их силы, отваги, доблести, удачи, словом, необходимых для всякого самца качеств. Но для этого мира идея орденов и медалей была в будущем. А пока мы резвились на зеленых холмах Северной Италии. Красивая земля, благодарная к людской ласке и вниманию. Приложи руки, любовь, умение, и она отблагодарит не хуже смуглой темноокой итальянской девушки, которые были страсть, как любви обильны. По словам моих коллег, конечно, мне было не до утех. Я все еще видел перед глазами прекрасное лицо моей далекой Гелиан. Не мог я ее забыть. Уроженки местных полей в самом деле очаровательные, и, главное, не в пример более близкие, не могли вытравить ее образ. Или хотя бы заставить его потускнеть. А ведь Гелиан отныне была для меня не более чем далекой сказкой, миражом любовной пустыни, такой же недостижимой, как горизонт. Я надеялся, что опасности солдатской жизни помогут нарушить баланс ощущений, но напрасно. Память о моей красавице пока уверенно перевешивала все прочие впечатления. Лотрек и Фрунсберг с Пискарой играли нами как шахматными фигурами. Никто не предполагал, что фигурки могут выйти из-под контроля и начать играть самими игроками. Но это я забегаю вперед. Пока все развивалось поступательно и логично. Мы постоянно находили следы вражеской армии, но ни разу не видели ее самой. Лотрек оказался опытным шахматистом. Его войско было больше и лучше оснащено артиллерией, и у него в запасе был ферзь. Швейцарцы – весьма весомый аргумент на войне. Но он не торопился. Он изворачивался, как змея, выцеливая и выжидая, чтобы нанести один неотразимый удар и наверняка вонзить зубы в жертву. Мы же играли, точнее, пытались играть партию мангуста. Есть тут, говорят, такой зверек, который, будучи меньше змеи, умеет ловко избежать смертоносных клыков и одним движением челюстей перекусить шею ядовитой твари. Десятки отрядов высылались на разведку. «Вы – глаза и уши нашей армии», – так напутствовал Пискара. Как будто мы и сами не знали. Но любил он напыщенные фразы. Не самый большой недостаток. Уши и глаза были разные. От маленьких, но острых мышиных, буквально в несколько человек, до вполне слоновьих лопухов или совиных зыркал, типа нашего разъезда почти в 200 солдат. Я читал в старых хрониках, что в Европе 300 лет назад умудрялись чуть с большими силами целые компании выигрывать. Да и Адам, мой бесценный приятель, много интересного рассказал, приоткрыв бездонные кладовые своей памяти. Но нынче времена другие, и масштабы другие, и солдаты здорово поменялись. Только смерть все та же, и могилки в полях. Что-то меня после напутствия маркиза тоже на выспиренный слог потянуло. Но про могилки это я не зря, это прямо моего рассказа касается. Ибо в могилке мы чуть не улеглись дружно все. Шансы были хорошие. Ехали мы почти трое суток. Не война, а пикник какой-то. Дороги хорошие, прокладывали многие из них еще во времена Римской империи, когда понимали толк в дорогах. Тепло, погода сухая, есть еда и вино, в кошельках водятся денежки. В селах принимают настороженно, но вежливо. Что еще нужно солдату? Я размечтался, что до самого конца войны так проездим. В самом деле, так воевать можно. И вроде бы служба идет, и война своим чередом, а ты занимаешься конным туризмом и дышишь свежим воздухом. Что особенно заметно в сравнении со здешними вонючими городами. Что за хы? Я, кажется, начал заражаться от своих товарищей манерой ржать, как лошадь, по каждому поводу. Вместо привычного ха-ха-ха из глотки то и дело стал вырываться необузданный гогот явно местной чеканки. Хы! Или даже буа! Заразительно, черт возьми. Примечание. Пауль Гульди не ошибается. Даже ландскнехты, пехота, по возможности, на походе передвигались верхами или на телегах. Видимо, в разведку была выслана рота, хорошо укомплектованная лошадьми. Это важно, если учесть, что отправились они для поддержки конницы. В свое оправдание скажу, что расслабился не только я. Даже на многоопытных ветеранов благорастворение воздухов повлияло не лучшим образом. В смысле поддержания воинской дисциплины и бдительности. То есть, конечно, отряжать дозоры во все стороны и выставлять часовых везде, где только можно, мы не ленились. Но по сторонам народ стал все больше глядеть восторженно, а надо бы настороженно. И в седлах стали с удовольствием дремать, а надо бы без удовольствия и чутко. Все-таки война. Вот так мы чуть не попались, если бы не дозорные. Заезжали мы в деревню. Это было не маленькое поселение дворов с полсотни. Общего тына видно не было, и дома друг к другу жались не так, чтобы плотно. Аккуратная, почти игрушечная деревенька. И сады вокруг. Сады, сады, оливковые рощи. Благолепие. Село стояло между холмов, и когда мы заехали в тень одного из них, оно совершенно скрылось из виду. Спасибо Курту, моему любимому ротмистру, который подъехал к лейтенанту полуспис монсеньору де Ляги и о чем-то долго шептался. После чего отряд остановился, а вперед поскакали несколько расторопных кавалеристов на самых резвых лошадях. Мы расположились у подножия холма, который правильнее было бы назвать небольшой пологой горушкой. Он был весь покрыт оливковыми деревьями. Отсутствие подлеска явно выдавало искусственное происхождение высадки, а также позволяло без труда просматривать рощицу. Отряд состоял в основном из опытных вояк, да и обучен был неплохо. Все как-то сами, без команд, встали в полном порядке, не сбиваясь в кучу по своим десяткам. А кавалеристы так те и вовсе отъехали чуть поодаль. Строя как такового не просматривалось, но было ясно, что в случае опасности он возникнет в одну секунду. Дежурные отделения, стоявшие впереди, в свою очередь, были полностью вооружены. Во всех доспехах, только пики и алебарды покоились в тараках у сёдел. Таких у нас каждые 2 часа выставлялось 2 десятка. Предполагалось, что они, если что, дадут время остальным привести себя в надлежащий вид. Только вот в это «если что» не только не верилось, но даже и не думалось. Сколько мы уже проехали таких деревень, и все обходилось. Я слез с коня, уселся на земь и принялся жевать травинку. И не я один был такой. Мы с моим соседом завели шепотом разговор о всякой дежурной чепухе, какая замечательно помогает убить время. Погода, жратва, то есть, конечно, излюбленные рецепты, тяжкая солдатская доля. Постепенно к нам подключились еще 2. Мы расселись кружком для пущего удобства. И правда, когда разговариваешь, пусть даже о пустяках, не слишком ловко общаться с задницей товарища, ведь так куда сподручнее с его лицом. Умеренно сквернословя, мы спорили о способах приготовления конины, которую солдатам приходилось периодически употреблять в пищу. «Ничего вы не понимаете, товарищи. Конина не более чем жратва, которой можно утолить голод, если припрет. А вообще дерьмо». «Не скажи! Ты готовить вообще не умеешь, потому что дурень, а?» «Пошел ты, сам дурень!» «Ага, а готовить все равно не умеешь. Скажи, что не так, а? Что, примолк, скушал хренка? Если конину нарезать тонкими ломтиками и как следует посолить, а потом завялить, для пива лучшая закуска. Ну, может быть, не лучшая, но вкусно очень». «Конина и жареная, ничего». «Все верно, в конине самое главное правильно нарезать. Тоненько-тоненько. Конь, вот он, здоровый, жилистый, одни мускулы, оттого и жесткий очень. Нам ведь когда коня жрать приходится? Правильно, когда в осаде или на походе голодуха припрет, а в таком случае какой конь есть, такого и жрешь. Жеребенка не больно-то раздобудешь, где его взять? У него мясо нежнее должно быть. Вот, так что дашь дорогому товарищу алебарды промеж ушей, поминай, как звали. Потом главное правильно приготовить, только нарезать и отбить как следует, и под пиво отменно идет». «Но ты нахер сказанул! Ты себя слышишь вообще? Ты когда видел, чтоб люди в осаде так развлекались? Конина под пиво не изволите ли? Твою мать, слушать гадко! Прошлый-то раз, помнишь, крыс жрали сырыми, только поймай, за счастье было, лишь бы ноги не протянуть. И ты жрал, гурман, твою мать!» «Не занудствуй! Я про сам подходец говорю. Любая хавка, она подходец любит. Если подходец есть, то и конина в руках знающего человека заиграет». «Ну, может быть». «Не спорьте, братцы». Это я подал голос, решив блеснуть. «У нас, благослови Бог нашу землю, конина – непринятая обычная еда, вот и все. А есть на востоке и на юге народы, которые в седлах живут, кочуют с места на место. Так что вся жизнь на коне проходит». «Это вроде как гребаные цыгане. Ненавижу цыган». «Вроде того. Так вот, у них кроме конины вообще иногда бывает в рот положить нечего». «Хе-хе-хе! А бабы у них красивые, слышь, студент? Если красивые, так я бы им всегда нашел, что в рот положить». Все заржали не хуже тех самых коней, которых так живо обсуждали. Сами обсуждаемые предметы мирно щипали травку и укоризненно нас разглядывали своими влажными, неподражаемо выразительными глазами, словно понимая, о чем мы ведем речь. Не знаю про ихних баб подробностей, не знаю. Так что они научились здорово их готовить. Кого? Баб? Тише, твою мать! Не на прогулке, сучьи дети! Шикнул Курт, растянув, правда, физиономию в широченной улыбке. Ему было интересно и явно весело. «Нет, конину, чтоб я сдох! Вы гоготать будете или слушать? Короче, конину можно так сварганить, что и сырая будет просто блеск. Что эти намады делают? Кто-кто? Какой же ты тупой все-таки! Ну, кочевники, которые вроде как цыгане. Короче, нарезают конину тонкими полосками, тут ты прав», — кивнул я первому ланскнехту. «И кладут под седло, прям под потник, лошади на спину. Это с утра. Весь день лошадка скачет, и человек, значит, жопой об седло бьется. Знаете ведь, как это бывает? Лошадка потом исходит, а пот у нее соленый, куда солонее человечьего. А седло, которое весь день от жопяных скоков вверх-вниз ходит, мясо отбивает чуть не в бумажку, а от пота оно просаливается насквозь. Так лошадь сама конину и приготавливает. Сама собой». «Во, загнул!» «Не скажи! Ловко придумано, чтоб им пусто было. Вот люди, как припрет, да чего только не допрут своей думалкой. Обычно тупые, как овцы, а иногда такое вывернут, что только диву даешься». «Неплохо бы попробовать. А точно, сейчас завалим в деревне лошадку, нарежем мясо и всей роте выдадим. Пусть, значит, жопами поработают». «Ты откуда такое вызнал?» «А читать надо уметь. Не ленился в детстве, не то что некоторые. И теперь почитаю за честь в умную книжку нос засунуть». Бессовестно соврал я. Все это я услышал впервые дней 5 назад от секретаря нашего предводителя, от Адама Райснера, разумеется. Мы разговорились на привале, и он поведал много занятнейших диковин. Впрочем, кочевники моего родного мира в архаические времена имели схожие обычаи, хотя и не знали, что такое лошади, так что я не сильно кривил душой. «Пауль, у нас голова! Что ты со своей башкой в солдатах забыл? Пошел бы в учителя!» И тут нас резко, грубо прервали. Позади раздался бешеный перестук копыт. Прямо с холма во весь опор, низко пригнувшись к гривам, на нас летели дозорные. Резко осадив возле командира, они принялись что-то наперебой объяснять, размахивая руками в полнейшем возбуждении. Монсеньор Марк повернулся к своим и отдал короткий приказ. Его мы хорошо расслышали. Алярм вполне прозрачно. Мы, наконец, нарвались. Никаких дополнительных вводных не требовалось. Все бросились распутывать седельные сумки и мешки, извлекая на свет божьи латы, снимая с седел оружие. Господи, неужели началось? Началось. Не прошло и 5 минут, как вся наша рота уже стояла в полной готовности. Хвала создателю, что германская заклепка так здорово продумана. Даже одному без помощи пажа одеваться удобно и легко. Примечание. Германская заклепка – жаргонное название обычного ландскнехтского доспеха. Заклепкой, видимо, его называли из-за крайней простоты конструкции. Существовали разные модификации, зачастую более сложные, но основа оставалась неизменной, послужив прототипом общеевропейского пехотного защитного комплекса, который просуществовал до конца 17 века, когда вместе с развитым защитным вооружением отошел в прошлое. Сперва горжет на шею – раз, а к нему уже пристегнуты руки – два, потом кирасу лямками через горжет и на талии ремнем схватить – 3, а к ее подолу заранее пристегнуты набедренники – 4. Ремни на налокотниках застегнуть и наручи на кнопку захлопнуть, а это дело двухсекундное – 5. Набедренники ремнями сзади стянуть – 6, шлем на голову – 7, перевязь с мечом и кинжалом на бедра – 8. Рукавицы, у кого они раздельные с наручами на руки, 9, пику или что там вместо нее в лапы, 10. И все, готов убивать. Мы споро построились по отделениям, когда к нам подъехал ротмистр. Лицо его перекосило от злости. «Парни, в деревне засада. В рощице слева спрятан секрет, рыл под 40. Сколько в деревне, не ясно, не меньше 100. За деревней конница, 2-3 десятка. Дозорных наших не заметили вроде бы. Сейчас мы им будем делать сюрприз. Значит так, строимся и бегом в лес. Коней там оставим. Вилли, 5 коневодов из молодых на тебе. Дойдем до конца рощи и шагом выходим. Направление деревни. Вперед шагов 200, смещаясь налево, пока не зайдем за рощицу, где секрет. В это время конница обходит их стороной с тыла. Когда они навалятся на секрет, я командую налево, и все идем рвать гадов в засаде. Пока еще из деревни до нас добегут. А там по обстановке. Все ясно? Тогда вперед. «Погоди, Курт!» — сказал кто-то из капралов. «У тебя бартель не застегнут. Пропадешь из-за дурости». Примечание. Бартель. Подбородник. Ротмистр имеет более сложный доспех с отдельным подбородником, который застегивается поверх латного воротника, независимо от шлема. Ротмистр пошарил железной клешней у шеи, пробормотал благодарность и что-то поправил. После чего спешился, взял алебарду и встал на правом фланге нашего построения. Конница между тем колонной подво на рысях уходила в обход холма. «Когда же боедов почистим, примемся за село. Если хоть одна сука местная с ними, всех перебьем, а деревню пограбим!» — воззвал господин ротмистр, после чего воинственно потряс алебарды и скомандовал. «Вперед! Бегом! Марш!» И мы побежали. За нами поспешно суетились коневоды, выделенные расторопным капралом Вилли. Как они впятером управятся с сотней коней, я тогда не думал. Я вообще не думал, я дико боялся. Рота взошла на холм и остановилась. Впереди лежала деревня, такая мирная и уютная. «Внимание!» — подал голос Курт, уже нисколько не скрываясь. «На поле марш!» Лязгая латами, ландскнехты выбежали из-под покрова оливковых деревьев и быстро построились. По команде равнять ряды капралы принялись сбивать линии древками алебард, в преддверии драки отдавая последние наставления и отпуская соленые шуточки. Я поводил руками, проверяя в очередной раз, нормально ли ходят наплечники, не заклинит ли их в самый решительный миг. Мои товарищи занимались приблизительно тем же самым, с небольшими поправками на другие детали снаряжения. Кто-то тревожился за набедренники, кому-то вдруг перестало нравиться крепление шлема к горжету. 112 солдат стояли плотным строем. Впереди три ряда пикинеров со своими страшными длиннющими орудиями убийства. За ними четыре ряда алебардистов, вооруженных весьма разнообразно. Больше всего было, конечно же, алебард, но встречались и глефы, и кузы, и редкие гутентаги. И двое несли двуручные мечи, в том числе ваш покорный слуга. Мое место было в четвертом ряду на левом фланге. В случае чего мой неотразимый клинок должен был прикрыть угол строя, самое уязвимое его место. То есть по замыслу начальства должен был, а что получится на самом деле еще предстояло выяснить. Меня так трясло, что я рук не чувствовал. В настоящий момент ценность моя военная стремительно приближалась к нулю. Тут чья-то тяжеленная лапа ударила меня по плечу, да так неожиданно, что я едва не подпрыгнул. «Не трясись так!» Я обернулся и увидел обнадеживающий взгляд алебардиста Ральфа, с которым был немного знаком еще по памятному мне походу к Мюнхену. «Сейчас мы им всыплем. Если что, я рядом помогу». «Оружие к ноге!» И 112 человек со смачным хрустом вонзили подтоки в землю возле правых стоп. «Оружие на плечо!» 112 древков и клинков разом рванулись вверх, чтобы потом с шумом и звоном упасть на облитые сталью плечи. «Вперед! Шагом! Марш!» Казалось, слитное движение, в которое пришла вся рота, дружные удары сотни башмаков в землю выбили слабость из моего сердца и дрожь из рук. Я шел в свой первый бой. Со мной шагали мои товарищи. Шагали как один, чтобы победить или умереть. Когда я понял, что не один, когда я ощутил этот единый порыв, черт возьми, мне стало легче. Я словно забыл про себя, перестал думать о своем существе, слившись с многоруким телом моего отряда. Только теперь до меня дошел смысл бесконечных строевых упражнений, которые отучали мыслить самостоятельно и превращали тупейшую совместную маршировку в своего рода ритуал. Тело работало самостоятельно, без участия головы. Ноги сами отбивали такт, выполняли команды капралов, которые резко выкрикивали все, что приказывал ротмистр. Руки придерживали длинный клинок меча на плече. Я даже перестал обращать внимание, какой жалкой горсткой смотрится в поле наша сотня. Между тем мы добрались до того невидимого рубежа, от которого и начиналась тактическая задумка наших командиров. В рощице слева вдруг раздались вопли и лязг железа, иногда заглушаемые редкими выстрелами. В секрете сидели аркебузиры. Повезло же нам. Если бы по строю отработали все 40 аркебузиров, или сколько их там пряталось, пришлось бы солоно. Стрелков-то у нас совсем не было. Но неожиданный удар конной роты спутал врагам все карты. Они не ждали атаки с тыла, и теперь, судя по доносившимся звукам, наши спасители занимались резней. «Правое крыло вперед, марш!» — заорал ротмистр, разворачивая строй, и мы дружно ломанулись в коварную рощицу, горя справедливой местью. Особенно это касалось левофланговых, которые при другом раскладе поймали бы первые пули. «Оружие к бою! Пики вперед!» И мы разом ворвались под тень деревьев. Работы для нас почти не осталось. Полусписцы полностью реализовали убийственный потенциал внезапного нападения с тыла. Стрелки не могли ничего противопоставить внезапному натиску 60-ков копий и клинков, которые внезапно обрушились на их спины и головы. Когда я, крепко сжав зубы и выкатив глаза, приготовился к смертоубийству, оказалось, что схватка выиграна. Всю землю устилали изрубленные трупы. Справа взяли немногих пленных. В центре несколько отчаянных голов попытались пробиться из ловушки, в которую вдруг превратилось их укрытие, но что они могли сделать против пик тяжелой пехоты? Время для меня замедлилось, и я с небывалой четкостью увидел, как опускаются стальные граненые наконечники, вспарывая кожу, сукно, протыкая кольчуги, буквально вынимая жизнь из тел наших визави. Не успел я выдохнуть, как еще с десяток трупов оказались на земле рядом со своими товарищами. Не ушел никто. А события развивались своим чередом. Они буквально галопировали. Стоило посмотреть на поле перед деревней, как в моментальной вспышке озарения во всей незатейливой простоте открылись замыслы наших и вражеских командиров. Из села спешно выбегали смуглые горбоносые люди и строились в боевой порядок. К ним спешили примкнуть несколько десятков конников, скакавших с обратной стороны деревни. Видимо, французы попрятались за домами, поджидая наш беззаботный отряд. На всякий случай в рощице посадили человек 40 аркебузиров, которые должны были подождать, пока мы их минуем, и начать палить в спины. Далее мы побежали бы под защиту стен, спасаясь от пуль, где нас по одному и взяли бы пехотинцы. Всех остальных на поле легко переловила бы конница, довершая разгром. Простенький план. Но если бы не бдительность дозорных, мы бы точно попались, учитывая настроение, владевшее нами всего четверть часа назад. Господи, всего четверть часа! Окажется, что мы тут уже целую вечность. Замысел наших командиров был не сложнее. Пока секрет не сообразил, что его позиция раскрыта, запустить с тыла конницу, а потом навалиться всей массой пехоты. Избивая стрелков, мы неминуемо подставляли тыл и фланг деревенским сидельцам. Они просто обязаны были ударить, хотя бы ради спасения своих товарищей. Но тогда французы лишались выгодного расположения среди домов, подставляясь под удар. Словно подтверждая мои догадки, Курт, надрывая глотку, заревел. «Марк! Давай быстро выводи кавалеров на фланг! Быстро! Становись!» Это уже нам. «Равняйсь! Оружие на плечо! Левое крыло вперед! Бегом! Марш!» Что рота послушно и выполнила, выходя фронтом в поле прямо перед французами, лихорадочно сбивавшими ряды для атаки. «Стой! Равняй ряд!» Это правильно. Это я уже понял. Пехота бегом правильно атаковать не может. Только шагом и плотным строем. Иначе от всех наших пик толку не будет. А команды сыпались своим чередом. «Оружие к бою! Пики вперед! Вперед! Марш!» Благодаря нашему развороту строем, что так умело и вовремя предпринял Курт, французы оказались углом построения прямо перед фронтом и спешно теперь пытались спасти положение. Было их немного, пожалуй, даже меньше нашего. Вдоль флангового фаса бегал офицер в полированной кирасе и глухом арме с поднятым забралом. Примечание. Арме – разновидность шлема 15-18 веков. Скругленная тулья дополняется распашным или подъемным подбородником и забралом. Существовало множество вариантов такого шлема. Этот факт ясно указывает на его удобство и хорошие защитные свойства. Он что-то кричал и повелительно размахивал огромным боевым молотом. Видимо, пытался успеть повернуть фронт своей роты, не потеряв равнение. Мы не дали ему такой возможности. Вновь заработали пики, и рыхлая масса французской пехоты начала стремительно разваливаться. Я во все глаза смотрел на страшную жатву моих соратников. Понятно, почему их называли двойными солдатами. Пикинеры первых рядов этого звания заслуживали. Нарочито медленно они посылали вперед свое оружие, наваливаясь затем всем весом. Эти неторопливые движения раз за разом находили щели в латах противников, буквально выкашивая их ряды. Вот пика летит вперед, к горлу вражеского солдата, и я вижу, как он резко подбивает древко своей пикой, с торжествующим рыком пытается возвратить укол, и тут торжество и ярость сменяются безмерным удивлением. Он смотрит, как из его подмышки, прямо из проймы кирасы, торчит ланскнехтская древко, которое держит в руках боец второго ряда. Тот успел поразить француза подмышку, когда он бросил оружие вверх, отбиваясь от первого укола. Алибардистам пока не находится дело, но мы стоим наготове, чуть наклонив оружие вперед. На противоположном конце строя мелькают алибарды. Наконец и до них дошла очередь. Видимо, нас попытались обойти с фланга. И тут внезапно все заканчивается. Марк де Лаги быстро смял малочисленную конницу врага и теперь ударил в тыл французской пехоте, направив своих полуспис по главной улице деревни. Они даже развернуться не успели, как в спины врезался стальной таран кавалерии. «Полная победа! К нам подбежал ротмистр Курт Вассер с окровавленной алебардой в забрызганной кровью кирасе. Весь его властный облик дышал свирепой радостью. «Ну как мы их раскатали, а? Ни одного убитого у нас, ты представляешь?» «Так это гасконцы», — рассудительно заметил капрал. «Чернорожие, черножопое носатое дерьмо! Вспомни, как они подровенные от испанцев драпали, пока мы бились! Не зольднеры, а мышиный помет! Фу!» «Ага, но как я их из деревни выманил? Ну не молодец ли я?» Тут его взор и голос вновь обрели металлические командные нотки. Он оперся на алебарду, обвел стальным перстом весь ряд и приказал. «Так, хорош зубы скалить, дело еще не сделано. Вилли, ваша команда, считай, что и не подралась, поэтому хватай свой десяток и прочеши деревню. Вдруг кто прячется? И молодых возьми с пяток. Да, и нашего мастера меча тоже. Пускай отрабатывает двойное жалование. Пауль, слышал?» «Я слышал». Капрал показал жестом место подле себя, и мы пошли в деревню. Село оказалось пустым. Судя по всему, жители в полном составе попрятались в окрестных лесах, испугавшись предстоящего боя. Все дворы покинуты. Следов грабежа видно не было. Одно из двух. Или французы просто не успели пошарить среди чужого добра, или крестьяне им добровольно помогали. Я поделился сомнениями с капралом. «Конечно, помогали», — ответил он. «Сукины дети! Они легко могли нас предупредить, а они что? А они просто попрятались. Французы в это время дома не тронули. Это что значит? Это значит, крестьяне точно сообщили мессирам, что сюда шагает наш отряд, и позволили сесть в засаду. Вот они в благодарности не стали грабить. Вот сволота, а! Еще б чуть-чуть, и мы, по их милости, кишки бы в рубахе собирали. Зла не хватает. Но ничего». «Мы их тоже отблагодарим по-свойски. Кого найдем, приколем. Что сможем унести, унесем, а дома подпалим. Пусть вспомнят ланскнехтов, суки. А то позабыли, видать, с кем дело имеют». Так мало-помалу мы вчетвером добрались до крайнего двора. Два солдата полезли проверять дом, а мы с Вилли зашагали к сараям. Но кто мог подумать, что сюрпризы на сегодня не исчерпаны? Бой позади, солнце светит, на поле вяжут пленных, сортируют трофеи, перевязывают раны. Мы проверяем последние закоулки. Что может еще случиться? Оказалось, что может. И очень даже. Капрал, обходя сараюшку, повернулся спиной к его раскрытой двери. И тут из темноты на него метнулась стремительная тень. Я так и не снял шлем, поэтому не мог видеть, что именно происходит сбоку от меня. Просто я среагировал на движение и резко полоснул двуручником в сторону. Длинный клинок затрепетал, замерев в закрытой секунде далеко за спиной, а я пружинисто присел, готовый к драке. Вилли запоздало шарахнулся, поднимая ненужную уже алебарду. И тут я, наконец, разглядел, кого же я так роскошно подсек. Безымянная мишень превратилась в человека, а точнее в высокую худую девушку, которая стояла перед дверью сарая на подламывающихся ногах с воздетым над головой мечом-бастардом, который тщетно силилась обрушить на то место, где миг назад маячила бестолковая голова капрала. Примечание. Секунда здесь, вторая позиция в фехтовании, когда клинок закрывает ногу с наружной стороны. Закрытая позиция, клинок убран острием назад. Бастард – общепринятое название полутораручного меча. Отличался от двуручного меньшими размерами. Как результат, им можно было фехтовать одной и двумя руками, исходя из ситуативной необходимости. Клинок достал ее самым кончиком, поэтому она была до сих пор жива. Холодное острие наискось рассекло живот, и теперь ее простое суконное платье стремительно темнело от крови. Девушка, казалось, никак не могла понять, отчего вдруг руки перестали ее слушаться, и что случилось с ее быстрыми и сильными ногами, которые больше ее не держат. Она медленно повернула голову, как-то тихо по птичьи вскрикнула и медленно осела на земь, обнимая меч. Тяжелое мужское оружие странно смотрелось на фоне тонких пальцев и узких изящных запястий. Страшно располосованный мною живот выпустил на свет Божьи кишки и целый водопад крови. Девушка беззвучно плакала. По ее смуглому, быстро сереющему личику катились слезы. Я почему-то отметил, что крови льется больше, чем слез, как будто могло быть иначе. Наши глаза встретились. Мои серые, ничего не понимающие, и ее, большие и черные, исполненные боли и страдания. За что, Господи?» — буквально кричали они. Бездонные, красивые и неотвратимо угасающие. Ужас мой трудно было описать. Что же я натворил? Хладные пальцы страха и стыда страшно скрутили мое нутро, совершенно лишив воли и сил. Я даже шевельнуться не мог, так и окаменев в грозной боевой позиции. Я все смотрел и смотрел на загубленную мной молодую жизнь, которой не место было среди грязного двора, лужи крови и кишок, выползающих из-за преграды изуродованной плоти. «Откуда ты здесь, Боже мой? Что за злая воля подставила тебя под разящий удар безжалостной стали? Как ты оказалась среди смерти и гнева злых мужиков, играющих в свои опасные и бессмысленные игры?» Искал ли я ответ в темных озерах ее глаз, а, может быть, пытался найти там оправдание? Трудно сказать. Одна только мысль билась в моей душе. Одно желание, абсолютно несбыточное и неуместное. Как я хотел, чтобы моя голова оказалась на пути ее меча, чтобы все тревоги этой проклятой жизни разлетелись на куски в одной молниеносной вспышке очистительной боли. Трусливая, подлая мысль, но отогнать я ее не мог, сраженный нечаянным злодеянием своим. Я не сразу понял, что вокруг толпятся десятка два солдат, и что со мной кто-то разговаривает уже некоторое время. Я с трудом вырвался из аутичных глубин апатии к настоящему, нашему, такому жестокому миру, опустил меч и выпрямился. Прямо передо мной стоял вездесущий ротмистр Курт. Когда его сюда принесло? «Хороший удар, молодец! Чисто сработано! С почином тебя, братец! Подрезал, значит, вражьего меченосца!» «Хе-хе-хе!» — заржали вокруг сразу несколько ланскнехтов. Оказалось, не вовремя и неправильно они истолковали начальственную реплику. Не осознали важности момента. Бронированный кулак ротмистра сшиб с ног ближайшего. «Ты что гогочешь, сучий потрох?» «Эта тварь сейчас чуть не отправила к черту хорошего солдата, твоего капрала!» Он схватил ошарашенного бойца за ворот бригандина и рывком притянул к себе, изрыгая тому в лицо свирепые проклятия. «Ты, козлиное дерьмо, хочешь, чтобы твоего товарища вот так завалили? Чтобы драная шлюха да по затылку, так?» «Нет». «Ты, сука, где был, а? Почему командира бросил?» «Я... там...» «Молчать! Ты, выблядок, запомни навсегда! Сам подохни, а брата прикрой! Если командира прихлопнули, значит, ты виноват! Понял, сука? Понял, я тебя спрашиваю? Что блеешь, как овца?» «Слушаюсь, герр-ротмистр!» «Не слышу, твою мать! Ни хрена не слышу!» «Слушаюсь, герр-ротмистр!» Гаркнул молодой ланскнехт, зеленый новобранец, прочесывавший с нами деревню. Что и требовалось. Воспитательный процесс закончился. «Вот так-то!» Курт отпустил спавшего с лица солдата, боявшегося его куда больше гасконцев, с которыми только что сражался, не на живот. «Иди морду помой, в кровище весь! Вилли!» — позвал он капрала. «Я надеюсь, что ты выводы сделаешь верные?» «Какие вопросы, Пауль? Ты меня от позорной смерти спас. С меня кувшин лучшего пойла, что только смогу добыть. Дай время, отблагодарю по-свойски. И откуда вообще эта курва взялась?» Фразу он завершил резким недвусмысленным жестом в сторону девушки, что отходила у сарайчика. «Слышь, сходи посмотри, что там в этой развалюхе. Может, там еще кто?» — направил он одного из своих солдат. В это время Курт всем телом развернулся ко мне. «Теперь ты. За Вилли спасибо. Он хороший воин, и такой конец не по нему». Ротмистер крепко стиснул мою ладонь. «Далее. Ты дельца не докончил, не находишь? Это прошмандовка твоя. Давай, кончай ее». Он перехватил мой недоуменный взгляд, полный ужаса и отвращения к самому себе. «Не трястись, ты на войне, солдат. Тут убивают, как ты заметил. Всякий с оружием в руках враг, а с врагом разговор один. Меч в пузо». «Да я уже... Вот, это же девушка», — пролепетал я. «Да хоть бабушка. Она едва Вилли не уходила. Получила по заслугам. Только не все, что причитается. Давай теперь, исправляй упущение». Как же, так я... Язык меня не слушался, как, впрочем, и руки. Если бы какое-то чудо исцелило поверженную воительницу, она могла бы легко меня выпотрошить, я бы даже не шелохнулся. «Не мямлить!» — рявкнул Курт. «Как обычно, у тебя оружие, как шишек на елке, разберешься как. Чучело соломенное в лагере знатно кромсал, и тут разберешься. Ничего сложного, ты все умеешь. Давай, сукин кот, убей эту шлюху, прямо сейчас! Делай, да!» Заорал он мне в лицо, слегка приседая и тряся головой. «Колись, суку, выпотроши до конца, отрежь башку и сиськи отрежь. Твою мать, говно кошачье, свинская собака, хер ослиный, убивай!» Тут господин ротмистер неожиданно заговорил совсем тихо и даже ласково, обняв меня за шею, так что его рифленая латная рука скрипнула вороненой сталью по моему горжету. «Парень, так ей же больно. Посмотри, как она мучается. Не хотел бы я так отходить с выпущенными кишками. Так ведь можно долго помирать, я знаю. Смотри, как ручкой сучит. Ты смотри, смотри. Потрошки из земельки собирает, в животик вернуть пытается. Помоги ей, добей. За что ей вот так-то? Тебе не жалко, тварь-то божью, а? Хрен знает, что ее принесло. Может, ее гаскончик какой хорошо трахал, а мы их сегодня много положили. Так она отомстить решила. Так мы это понять можем, за такое презирать нельзя, нет. Подари легкую смерть, не мучай. Ты же не жестокий человек, Пауль, я же вижу. Или тебе вот так убивать нравится, чтобы долго-долго жизнь уходила по капельке?» Курт отпустил меня, совсем ошалевшего от тех кошмарных вещей, о которых он вещал медоточивым тихим голосом. Он отошел на два шага и присел возле корчившейся в пыли молодой крестьянки. Помолчал, посмотрел на нее, нежно гладя густые черные волосы, худенькие щеки, длинную сильную шею, на которой слабее с каждой минутой билась синяя жилка. Потом его взор вновь впился в меня, как-то просветлев и исполнившись понимания. Голос его обрел былую силу и звенел от восторга, причем невозможно было понять, издевается он или говорит серьезно. «Слушай, брат, а может, ты не о том вовсе? А я, болван, и не понял. Ты ее трахнуть хочешь напоследок, так? Чтоб, значит, последнюю радость подарить? Чтоб, значит, вспомнила напоследок своего гаскончика, если вообще был такой? Или чтобы улетела душенька на небо и всем там рассказала, что у нас, у ланскнехтов, хрен куда как лучше французского?» Курт снова вскочил и подошел ко мне, потирая ладони. Раздался нервический стальной скрежет. Он еще не снял боевые рукавицы. «Ну, это я понимаю. Ну, молодец! Настоящий солдат! У меня самого после боя такой стояк, что штаны рвутся. Иногда, кажется, дерево в дупло поимею, честное слово. А тут девка молоденькая, теплая, живая пока еще. Не рожала я, видать, так что дырочка узенькая. Такую драть, ой, как приятно!» Он обвел глазами полукруг солдат, подкрутил усы. «А что, парни, Пауль-то наш, совсем непростой мужик, с понятием. Ну давай, чё встал? Распускай гольф и засаживай ей, давай мы посмотрим, а там и сами пройдемся. Или ты один хочешь? Имеешь право, девка твоя по всем понятиям. Трахни ее, трахни. Это ничего, что кровище, так даже веселее». «Что-то ты бледноват, приятель, что, все к херу отлило? Стояк мучает? Так спусти лишнего, не бойся, это приятно». Он снова взял меня за шею, на этот раз двумя руками, и жарко зашептал, растягивая слова. «Ну что, голубок, теряешься? Хочешь, запрыгивай, вставь ей. Хочешь ведь? Хочешь?» Я был почти без памяти от ужаса, стыда и годливости. Ошметков воли моей хватило только, чтобы судорожно сглотнуть и отрицательно потрясти головой. «А раз не хочешь!» Он даже не закричал, завыл. «Так добей, сучку, чтобы не мучилась! Ты, тварь, что, слепой? Не видишь, как ей больно? Кишки наружу! Зарежь ее, или потом гореть тебе в аду, и будь ты проклят!» Я неверной рукой освободился от железных куртовых объятий и подошел к распростертой жертве. Ноги подкашивались, перед глазами плавали разноцветные пятна. Против желания глаза мои снова встретились с глазами несчастной. Я содрогнулся от страшной, нечеловеческой бездны страдания, что излилась в меня оттуда. Какие бы грехи она ни совершила, в этом персональном чистилище под ногами жестоких наемников она искупила все старицей. Губы ее слабо шевельнулись, раз, другой. Наконец девушка смогла выдавить из себя хриплый шепот. Моих скудных познаний в итальянском вполне хватило, чтобы понять. «Убей! Убей! Убей! Убей!» Шептала она, содрогаясь в рыданиях, а я шепнул в ответ. «Прости. Прости меня, если сможешь. Прости». И поднял с поддон. Твердая бездушная сталь широкого пассаусского клинка с хрустом вспорола податливую плоть под левой грудью и уверенно нашла сердце. Девушка, чьего имени я не знал и не узнаю никогда. Девушка, которая неизвестными путями рока попала между жерновов войны, последний раз мучительно изогнулась, вздохнула облегченно и умерла. А с ней умер и я. Студент академии, веселый завсегдатый разудалых пирушек, немного мечтатель, писавший когда-то неплохие стихи, любимец женщин, любитель задушевных бесед в хорошей компании, добрый и незлобивый человек Этиль Алинар умирал на чужой земле, содрогаясь от вонючей желчной рвоты, стоя на коленях перед телом убитой им крестьянки. А когда я, наконец, перестал блевать, с колен поднялось совсем другое существо. В моей бесполезной шкуре отныне жил Пауль Гульди, ланцкнехт его императорского величества Карла V, повелителя Священной Римской империи германской нации, прямой и жесткий, как двуручный меч. «Вот теперь молодец! Так бы сразу!» — подал голос Курт Вассер. «А то мытарил тут всех. Я уж думал, самому придется доколоть бедняжку. Между прочим, знаешь, что она в сарае прятала? Там арбалет лежал, вот так-то. Только тетива у него лопнула, ей пришлось за меч взяться. Если б не тетива, тут бы конец нашему доброму капралу Вилли!» Он запрокинул голову и разразился смехом, который дружно подхватили солдаты, стоявшие вокруг. Так они и смеялись, выпуская напряжение, скопившееся во время атаки. А Курт... Курт увидел мои глаза, и то, что он там узрел, заставило его поперхнуться и замолчать. Он внимательно, по-новому смотрел на меня, отдаленно понимая, что со мной произошло. Я же сплюнул едкие остатки желчи,